в адресном бюро дежурно подает адрес прежний, Соломбольский. В город она переехала. Может, и год проживет не прописан. У нас не торопится. Все пропало. Машенька Керстен, утерял я тебя. Вылез на крыльцо, а кругом весна-то, река-то льда. Располнилась, в море плывет, чайки кричат, пароходы свистят. На домах, на пристанях, на кораблях флаги, ленты, банты. Отвяжись, худая жизнь, привяжись, хорошая, искать пойду. Обойду город с верхнего конца до нижнего, в каждую улицу загляну. В каждой улочке дом номер 18 найду, везде спрошу Марью Ивановну Керстен. Взял да и пошел. 3 дня ходил. Как лесом пошел этими домами. Номер 18 увидаю, так сердце и замрет. Ту старушки петь попрошу. Здесь проживает портниха такая-то. Ответ один. Не знаем никакую Марью Ивановну. По дворам собаки приведутся, за ноги хватают. На мхах одушевленно собачка за штанину ухватясь, 2 улицы на мне ехала. Иду, фасон не теряю, иду в желтых щеблетах, пальто серу драпу, норвежской кепи. Дома делили спорт курю за 65, тут пушку купил. Индия домоуправляющего искочит, как пробка из бутылки. Санитарный инспектор являетесь, помойные ямы смотреть. Иду своим путем, за своим делом, ничего не доспел. А той же отвагой к Смывалихе ночевать явился. Нашел? Найду. Присушили тебя, приворотным зельем опоили. А то опять кошки есть троешерстные. Завтра пойдешь шляться, зайди в ледовитый океан. У ворот бабка-гадалка живет. На другой день ходил главными улицами. Помню, в комфортабельную квартиру зашел, а потолки трясутся, в шкапах посуду, говорит. Спрашиваю, что это у вас, кобыть, последний день Помпеи? Это у нас пенсионер Иван Авдеевич физкультурой занимается. По своему этажу кровать с перинами катает. Нет, моя жемчужинка сюда не скатилась. В обед на реку выгулил, тут кафе, ледовитый океан. У ворот старинная избушечка, кобыть из-под егой бабы, постучался. Хозяйка жива, жива маленько-то. Хорошенько, беленько, старушоночка у окна вяжет. И котенок у печки из чашечки лапкой ест. Бабушка, я не гадать. Чё-то гадать, без гадания видать, нарядной, взволнованной, судьбу свою ищешь. Бабушка, я остался без невесты. Значит, курняга какая-нибудь, нет уж всех честней да прекрасней. У тебя-то, дитя, простота в лице детская, ненаглядная. Ежели она стоящая женщина, ты у ейного сердца прижат. Потеряю ее. Буду петь, в карты играть. Не дичай. Праведная любовь не потеряется. На тебе, бабушка, на гостинец. Не надо, не надо. Свадебного принесешь? Пряничков мятных. Как меня эта маленькая старушка развеселила. А к вечеру еле ноги перекладываю. Новые ботинки жмут. А полночь в Ладейную улицу выбрил. Над городом тихо припало, солнце присело на воды, как утка. Вот и дом номер 18. А как зайдешь?